Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Казани открыта выставка «Гений века», где представлено начало прошлого века в работах лучших отечественных живописцев. 20 век начался бурно и ознаменовался небывалым расцветом искусства. В России в этот период появилась целая плеяда художников и школ, которые подняли отечественную живопись на новую высоту. Именно на этой эпохе сосредоточилась выставка «Гений века» – совместный проект Казанского художественного музея и Московской Третьяковки. В экспозицию вошло более 80 работ из столичного и казанского музеев. Гости увидят произведения Михаила Врубеля, Кузьмы Петрова-Водкина, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и многих других известных художников. Выставку дополняет масштабная экскурсионно-образовательная программа. Выставка работает до 27 сентября. Вторник, среда, четверг, суббота, воскресенье – с 10 до 18.00, пятница с 12 до 21.00, адрес центра Эрмитаж Казань, улица Кремль, дом 12, ближайшее метро Кремлевская. У книжек нет каникул. Эту фразу часто можно услышать в культурно-информационном центре имени Александра Сергеевича Пушкина. И это действительно так, но не все знают, что библиотека – это огромный мир, где каждый человек может найти для своего интеллектуального досуга что-нибудь интересное и очень нужное. Например, посмотреть фотовыставку, которая может вдохновить на изучение фотодела. И, возможно, со временем вы станете настоящим фотохудожником. Заглянуть в музей и увидеть богатую историю края. Посетить мастер-класс по изготовлению экосумок. Привести на экскурсию родственников, друзей и просто посидеть в тишине в удобном кресле с книгой. К лету каждый отдел культурно-информационного центра готовится заранее, понимая, что на каникулах у подростков свободного времени больше. Юношеский абонемент «Kids» имени Александра Сергеевича Пушкина разработал программу летних мероприятий для юношества «Лето зеленое, книжное, яркое». Посетителей юношеского абонемента встречает ярко-книжная иллюстративная выставка «Солнечный круг чтения». На выставке можно не только взять хорошую книгу, но и поучаствовать в литературной акции «Летом я влюбился в книгу» и рассказать о своей книжной любви ровесникам. Муниципальное казенное учреждение культуры «Волховский городской культурно-информационный центр» имени Александра Сергеевича Пушкина находится по адресу: Ленинградская область, город Волхов, улица Ломоносова, дом 28А. В Челнах проходит выставка самоваров. В набережных Челнах в историко-краеведческом музее представлена коллекция старинных и современных самоваров. Здесь можно не просто посмотреть на уникальных предков чайников, но и многое узнать об их истории, устройстве и применении. Об этом с удовольствием расскажут работники музея. Выставка будет работать до конца июля в этнографическом салоне историко-краеведческого музея. Продолжим артефактами земель славянских. На территории Антарктиды удалось найти древний рисунок известного археолога. По словам участников организованной экспедиции, творению около 100 лет. Организаторами экспедиции выступили представители наследия Антарктики. Рисунок нашли внутри хижины на мысе Адер. Его автором является участник экспедиции под руководством Роберта Скотта. По словам обнаруживших ценную находку, Скотт вместе с Эдвардом Уилсоном, а также тремя представителями экспедиции, все-таки достигли Южного полюса, однако все погибли при возвращении обратно. На рисунке изображена птица, представитель пищуховых. Он датируется мартом 1899 года. Мыс Адер зачастую использовался первыми исследователями просторов Антарктиды в качестве места для первой перезимовки. Строительство хижин принадлежит норвежским ученым-исследователям. было установлено, что экспедиция Скотта зимовала в них на протяжении 1911-1912 годов. Сейчас они считаются важными историческими памятниками. На месте защитного земляного вала в Козельске проходит очередная экспедиция. Пора прекратить споры и признать, что древний Козельск был именно там, где это изначально предполагалось, рядом с Козельском современным. Так утверждают калужские археологи и руководствуются они многолетними раскопками, которые ведутся на территории злого города. Игорь Болдин уже который год доказывает, что древний Козельск был именно на этом месте. И именно его Батый после ожесточенной битвы назвал «злым городом». О том, что город был здесь, говорят хоть и немногочисленные, но знаковые находки. Половина стеклянного браслета, который так любили дамы 13 века, часть женского височного украшения, который тоже датируется веком 13-м. Правда, чтобы найти эти доказательства, пришлось перелопатить несколько кубов земли, но оно того стоило. По мнению археолога Игоря Болдина, эти работы дали богатейший материал древнерусского времени, и мы однозначно можем сказать, что здесь было серьезное укрепленное поселение, которое в моем представлении, конечно же, является городом на тот период. То есть это знание нашей истории, я считаю, что мы окончательно поставили точку в этом вопросе. И хотя точка в вопросе, где был Козельск, вроде бы поставлена, изыскания собираются продолжить, пока окончательно не докажут истинное местоположение злого города. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве 1 и 2 июля группа «Хорошо дало дно» приглашает на концерт с хороводами и чудо-семинар «Я волшебник». Вы услышите солнечные и чудесные песни от Степана Усача и Екатерины Ратушной. Узнайте простые чудодейные рецепты счастливой жизни. Концерт состоится по адресу метро Курская, Бауманска, улица Старая Басманная, дом 21/4. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. С 3 по 12 июля на озере Пахомово, 13 километр от города Южноуральска, состоится 12-й всероссийский слет трезвости. Трезвость – необходимое условие устойчивого развития человечества. В программе слета – занятия, лекции, семинары, мастер-классы, обмен опытом и тому подобное. Уроки трезвости для детей-соратников. Школа добровольцев трезвости. Шествие-митинг в городе Южноуральск. Съезд межрегионального общественного движения УСТ «Трезвая Россия». Круглый стол, просмотр и обсуждение видеоматериалов. Работа детских студий, кружков и творческих мастерских. Концерт, вечерки, спортивные соревнования, игры на воде, баня, песни под гитару. Занятия будут идти ежедневно с 4 по 11 июля с 10 до 13.00 и с 16 до 19.00. Подробности читайте в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 27 июня, вторник. Проекты ФНП «Тагиб Индустрия». Авторы-сказители Александр Токунов и Николай Захаров. 28 июня, среда, военно-патриотическое воспитание. Автор-сказитель Руна Яр. Начало эфира в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача Василия Васильевича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло